конверта, там сюрприз макрушит души. Рэп, это наша жизнь. Разворачиваем темы, будто новогодний подарок. Самореализуемся сами, дарим треки вам. Без бабла на расчет, на кармане галя. Клеплю из строк, как из снега. Комкает снеговика к облакам глаза. Замалвливаю слова, любви нет, любовью пропитана душа. Нужна одна, а пока жизнь холостяка. Статусы из текста, цитаты из песен в социальной сети. Нависаю взвесить граммы рекламы. Хотя народ пиарит, главное это радует. В микро читая расклад, ничего так. Нынче мир покалечен, средь молитв прошла вечность. Рыбачок блещет, только лишь вот иссякли мысли. Думайте головой, в будущем пригодится. На добром слове спасибо, спаси, сохрани нас, спаситель. Строки лишь это мысли, которые внутри, капельку из сердца, остальное из души, так как нам полагается. На добром слове спасибо, спаси, сохрани нас, спаситель. Строки лишь это мысли, которые внутри, капельку из сердца, остальное из души, так как нам полагается. Мир тем, кто здесь нашел друзей по духу, набравшись новых сил и вечно за движуху. Свою душевную разруху черкает на листах, а после на повторе на ваших устах. Таких, увы, немного, но они есть. Они готовы просто сбить слохов спесь. И пусть все фразы непонятны вам, лучше слушать правду, чем всякий хлам. Спасибо тем, кто ходит слушать нас, где рифма каждым килобайтом прокачает вас. Ведь то, что делаем, все это крик души, и тот огонь внутри ничем не задушить. Спасибо всем на добром слове, сегодня новый день, мы снова наготове. И только лишь одно мы не боимся потерять, пока мы живы, нам есть что вам сказать. На добром слове спасибо, спаси, сохрани нас, спаситель. Строки лишь это мысли, которые внутри, капельку из сердца, остальное из души, так как нам полагается. На добром слове спасибо, спаси, сохрани нас, спаситель. Строки лишь это мысли, которые внутри, капельку из сердца, остальное из души, так как нам полагается.